Глава 4. Разве я могу отказать моей невесте? Моей невесте. Невесте. Тьфу! Я еле сдержалась, чтобы не передернуть плечами. Фраза «моей невесте» прозвучала из уст принца точно приговор, и мириться с этим прискорбным фактом я не намеревалась. Его невеста? Да ни за что! Рензел непременно от меня откажется. Уж я об этом позабочусь. «А какой у него голос! Слышали, слышали, госпожа?» — шептала Марька, пока невозмутимый дворецкий вел нас в замок. К счастью, он держался на почтительном расстоянии и вряд ли нас слышал. По крайней мере, я на это надеялась. «Как вспомню, так опять мурашки бегут!» — поежилась Марька, держась за плечи. Я же понадеялась, что мурашки у Марьки бегали от страха, а не от того, что породило в ее голосе очевидный восторг. «А глаза какие, глаза! Видели, видели, госпожа? Словно в душу смотрят. Он такой красивый!» Протянула служанка, а я глубоко вздохнула. Порой наивность Марьки тесно граничила с глупостью, что радовало меня и раздражало одновременно. Благодаря этой черте Марька не умела хитрить и плести интриги, что дорогого стоило. К тому же из-за своей простоты и наивности она была всецело мне предана. А если ее еще подкормить чем-нибудь сладеньким, Марька костьми ляжет, но выполнит любую мою прихоть. И все же, пусть Марька казалась недалекой, совсем глупой она не была. Знала, кто ее кормушка, и не хотела терять пригретое место. Бралась за любую работу, терпела все мои капризы и выходки. А какие хорошие советы давала! Иногда в ее удивительной голове появлялись поистине чудесные идеи, а порой и такие вот мысли, как с принцем. И все же не будь Марька прислугой, точно стала бы моей подругой. Впервые вижу, чтобы жертва восхищалась палачом, осадила я пыл служанки. «Марька, принц грозился отрубить тебе голову». «Но его высочество пошутил», выдала она самый весомый на ее взгляд аргумент и посмотрела на меня опухшими от слез глазами, отчего я опять вздохнула. «И что мне на это ответить? Да он пошутил!» Шутки шутками, но в них была доля правды, как в словах Марьки истина. Например, в том, что взгляд Рензела будто в душу смотрел. Каждый раз, когда наши глаза встречались, меня пробирала дрожь и становилась не по себе. Как не по себе становилась и от его темной и холодной красоты. Рензел не Аарон, от которого так и веяло теплом, а скорее пронизывающий до костей ледяной дождь. В небе сверкнула молния, прогремел гром, а мои плечи поникли, стоило вспомнить о таинственном мужчине в саду. И почему мой будущий муж не такой же светлый, как лучи весеннего солнца? Не такой очаровательный, как песнь соловья, и обходительный, как истинный джентльмен? Если рядом с Аароном хотелось забыть обо всем, то рядом с Рензелом все равно, что ходишь по краю пропасти. «Ну а что ты хотела, Цесса?» — угрюмо подумала я. «Недаром он жених смерти. Таким, как Рензел, неведомы нормальные человеческие чувства. Не удивлюсь, если слухи не лгут, и предыдущие 8 невест погибли от его рук». «Слухи, слухи, слухи. Вот бы узнать что-то, кроме них». Глядя на спину дворецкого, для которого мы словно не существовали, я прекрасно понимала. Верные слуги — залог того, что ни одна королевская тайна не покинет стен замка. Поэтому даже не надеялась, что кто-то здесь расскажет мне правду. Уж точно не Арвел. «Как красиво!» — продолжала трещать Марька, разглядывая замок. «Даже не верится, что мы будем тут жить». «Может, будем. А может, не будем». «Помоги мне, богиня!» Мысленно взмолилась я и добавила. «И заткни Марьку, хоть на чуть-чуть». Но богиня то ли не услышала меня, то ли надо мной потешалась, и только мы оказались в замке, как Марька забормотала тише, но усерднее и с редким попискиванием. «Какие стены! Какие окна! А какие красивые цветы в вазочках! А подсвечники! Люстра и... О, богиня!» «Лестница!» И это мы только прошлись по холлу, где лестница и правда была красивой. Из молочного мрамора и с резными перилами. Но больше всего мое внимание привлекла покрывающая ступени темно-бордовая дорожка. Словно кровь. Угрюмо подумала я, хотя в мой прошлый визит такие мысли меня не посещали. Воистину, все познается в сравнении. «Леди Цесая», — вдруг позвал меня дворецкий, а Марька под его острым взором мгновенно смолкла и покорно опустила голову. «Королевское поместье очень большое. В нем легко можно заблудиться. Поэтому я прошу вас быть внимательной и запомнить хотя бы дорогу к своим покоям». Он слегка поклонился и вежливым жестом предложил мне первой подняться по кровавым ступеням. «Прошу вас». Сверкнула молния. От грома зазвенели стекла, а я поджала губы и понадеялась, что это не дурной знак. Но даже если так, бежать все равно некуда. От судьбы не уйдешь. Поэтому я придержала подол юбки и начала подниматься вверх, попутно слушая рассказ дворецкого о поместье. Бальные залы и столовые находились на первом этаже, о чем я узнала еще на балу. А вот все остальное пришлось запоминать. К счастью, Арвел хоть и был малословен, но объяснял все четко и понятно. Так я узнала, что замок делился на четыре крыла. Южное или гостевое, северное, западное и центральное. Сердце всего поместья. До свадьбы меня поселят в гостевом крыле, подальше от западного, где жил принц, что очень хорошо. Но больше всего я обрадовалась, когда речь зашла о королевской библиотеке. Папенька много о ней рассказывал, и я всегда представляла ее сокровищницей, где хранились самые редкие книги. Поэтому твердо вознамерилась при первой же возможности туда наведаться. А еще заглянуть в хваленые королевские купальни, погулять в саду, покататься на лошадях, но перед этим познакомиться с двумя здоровенными охранниками, которые стерегли дверь в мои покои. Марька охнула, а я стиснула зубы при виде вооруженной до зубов стражи. Будто мало их по пути в замок. У ворот, у стены, возле входа. А теперь еще тут. Любопытно. С какой целью принц приставил ко мне караульных? Чтобы защитить или чтобы я не сбежала? «Слуги доставили ваши вещи, леди Тесая», флегматично известил Арвел. «Вы можете спокойно подготовиться к ужину с королевской семьей?» «Спасибо, мистер Арвел», — ответила я, не отрывая взора от двух мужчин в кольчугах. «Пропущенный обед я велю принести вам в покое». «Благодарю, но не стоит, мистер Арвел». «Это приказ его высочества, леди Цесая». «Ах, если приказ...» Натянуто улыбнулась я и кивнула на охранников. «А они? Тоже приказ его высочества?» «Да, леди Цесая. Его высочество заинтересован в вашей безопасности, поэтому приставил к вам личную охрану». Повисло гнетущее молчание, в котором я отчетливо услышала сопение мужчины справа, чей раздутый красный нос не помещался под наносником шлема. «Да ему к лекарю надо, а не меня охранять». «Что еще приказал его высочество?» Стараясь сохранять спокойствие, поинтересовалась я, и дворецкий немедля откликнулся. «Предоставить вам все необходимое и сопроводить к ужину». Что ж, могло быть хуже. Мне, конечно, не нравилось, что за дверью спальни стояли незнакомые мужчины, но с ними мои шансы выжить, вероятно, возросли. Однако кое-что меня все же беспокоило. «Если я сейчас зайду», — посмотрела я на стражников и прямо спросила. «Потом выйду?» Тишина. Никто из мужчин даже не шелохнулся. Только тот, что справа, тихонько шмыгнул носом в унисон раскату грома. «Тоже мне конспиратор». «Выйдете?» — ответил вместо стражников дворецкий. «Вы не узница его высочества, леди Цесая, а его дорогая невеста». «Его дорогая невеста!» — мысленно передразнила я, еле сдерживаясь, чтобы не закатить глаза. Так смешно это прозвучало. А вслух произнесла. «Рада это слышать. Но я бы не советовал вам гулять по замку в одиночку, особенно в сумерках», — заметил Арвел, открывая дверь в мои покои. «Вы можете испугаться, потеряться, оступиться или погибнуть», — мысленно добавила я, пока дворецкий продолжал. «Или пораниться. Нам бы очень не хотелось, чтобы вы случайно пострадали». «Спасибо за заботу, мистер Арвел», — поблагодарила я, уловив его тонкий намек, и прошла в свои покои. Но дворецкий вновь меня окликнул. «Леди Цесая!» Я обернулась и вопросительно на него посмотрела. Слуги уже принесли теплую воду и все необходимое для купания. Как только ваша служанка поможет вам со сборами, позвольте мне ее у вас забрать». Серые глаза дворецкого сверкнули вместе с молнией за окном. «Хочу поскорее объяснить ей местные порядки». Под раскат грома Марька сжалась, точно напуганный котенок, и украдкой посмотрела на меня, на дворецкого, зачем-то на стражников, будто они могли повлиять на Арвала и его намерения. «Позволяю». Нехотя согласилась я и мысленно посочувствовала служанке. «Похоже, не только мне одной придется туго в замке», а от следующих слов Арвала вовсе в груди похолодело. «В таком случае я подожду ее здесь, в коридоре». Согнулся он в низком поклоне и, кажется, улыбнулся. Точнее, мне хотелось верить, что это была именно улыбка, а не скрытая в тени замка зловещая ухмылка, которая не предвещала нам ничего хорошего. Я тяжело сглотнула, медленно прикрыла дверь за побледневшей Марькой и подумала. «Помоги нам, богиня! Куда мы попали?»